Сочетание, естественно, научного натурализма с психологическим реализмом населяет роман Пелевина гибридами. Все эти думающие как люди, а выглядящие как насекомые персонажи восходят, конечно, к самому известному из энтомологических героев — Грегору Замза. Но и эта связь свидетельствует не столько о преемственности, сколько о полемике. Превращение можно понять как развитие важнейшего для Кафки мотива упущенного счастья. Метаморфоза дает Грегору шанс вырваться из сурового царства необходимости, отречься от долга, насилующего его душу. Став насекомым, Грегор разрывает цепи, приковывающие его к дому, к ненавистному ярму службы. В самом начале, когда Грегор еще сам не верит в превращение, он рассуждает следующим образом. Если родственники испугаются его нового облика, значит, с него уже снята ответственность, и он может быть спокоен. То есть превращение открывает для Грегора путь к освобождению. Трагедия не в том, что человек превратился в насекомое, а в том, что он не сумел воспользоваться возможностью, предоставленной ему метаморфозой. Эту же ситуацию, но в перевернутом виде, Кафка разрабатывает в новелле «Отчет для Академии», где рассказывается, что обезьяна превращается в человека. Произошло это потому, что у запертого в клетке животного не было другого выхода. Самец, шимпанзе, став человеком, говорит: «Я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода направо-налево, в любом направлении». Грегор выхода не нашел, хотя в тексте он и был намечен. Это открытое окно, возле которого героя охватывает чувство освобождения. Он мог бы просто улететь на свободу, ибо метаморфоза предоставила ему такую возможность. Об этом в своих лекциях подробно говорит Набоков. Отвечая на вопрос, в какого насекомого превратился Грегор, Набоков категорически отвергает обычного у комментаторов таракана. Реконструируя облик насекомого, сохранились и рисунки Набокова, он приходит к выводу, что Грегор превратился в жука, напоминающего навозного, хотя технически им и не являющегося. Впрочем, важно другое. Округлая твердая спина указывает на то, что там скрываются крылья. Но жук Грегор, пишет Набоков, так и не выяснил, что у него есть крылья под твердым панцирем спины. Жуку, в которого превратился Грегор, достаточно было просто вылететь в распахнутое окно. Возможность такого счастливого финала превращения подсказывает и книга энтомолога Жана-Анри Фабра «Инстинкты и нравы насекомых», к которой Кафка, как чуть позже братья Чапыки, вероятно, обращался во время работы над превращением. Про навозного жука Фабр пишет восторженно: «Счастливое создание! Ты знаешь свое ремесло, и оно обеспечивает тебе спокойствие и пищу, которые с таким трудом достигаются в человеческой жизни». Не этот ли абзац натолкнул Кафку на мысли избавить своего героя от тягости быть человеком, превратив его в насекомое? Во всяком случае, Грегор-жук мог бы быть счастливее Грегора-человека. Не случайно в рассказе «Движение героя» изображены с большей значительностью и вниманием, чем его банальные, скудные слова и мысли.